В них отсутствовали какой-то разумный анализ, реальное осмысление положения дел, по той простой причине, что сам предмет обсуждения был миражем, видимостью. Было много крепких слов, заклинаний. Одновременно докладывались и первые результаты, которые сегодня просто ошеломляют. Молотов, начав доклад, заявил, что делает его вместо Орджоникидзе. За неделю до открытия пленума Серго застрелился. В правительственном сообщении говорилось, что он умер от паралича сердца. По свидетельству ряда лиц, знавших семью Орджоникидзе, он крайне болезненно относился к нагнетанию шпиономании и выискиванию врагов. У него было по этому поводу несколько крупных и резких разговоров со Сталиным. Генсек стал посылать Орджоникидзе доносы на него, поступившие в НКВД, явно намекая, что дыма без огня не бывает. По существу Орджоникидзе понял, что вождь или требует полного послушания, или его ждет ликвидация. В довершение всего Сталин поручил Серго сделать доклад на пленуме о вредительстве в тяжелой промышленности. Орджоникидзе предстоял своими руками отдать на заклание многих командиров производства, принять прямое участие в произволе, с чем настоящий большевик смириться не мог. Свой шанс совести Орджоникидзе использовал, хотя и не лучшим, но в той обстановке, пожалуй, единственно достойным способом. В день трагического выбора люди Ежова передали Орджоникидзе протокол допроса его брата Папулии. Были арестованы и некоторые другие родственники Серго. Его буквально подталкивали к роковому шагу. И Серго сделал этот шаг. Сталин, прибыв на квартиру Орджоникидзе, приказал, чтобы в печать пошла обоснованная версия самоубийства. Письмо, написанное по свидетельству близких покойным, оказалось у Сталина. Его содержание осталось, по-видимому, навсегда неизвестным для истории. Из-за похорон наркома пленум пришлось перенести. Для Сталина смерть Серго была лишь эпизодом. Он не любил тех, кто колебался. А Орджоникидзе перед лицом программы террора, который должен был одобрить пленум, не просто заколебался, а выразил протест, покончив с собой. Впрочем, так поступят в те годы и многие другие. Томский, Гамарник, Сабинин, Любченко. Молотов в докладе сыпал цифрами множеством фамилий врагов народа, пробравшихся в тяжелую промышленность. Арестов, Гайдеров, Берман, Норкин, Карцев, Аркус, Язовских, Яковлев, десятки других руководителей. По его словам, всем этим шабашем террористов и троцкистских агентов руководил Пятаков. Чтобы показать, что нужно не только констатировать расширение вредительства в народном хозяйстве, но и активно бороться с ним, Молотов сообщил пленуму о количестве осужденных в аппаратах ряда наркоматов к 1 марта 1937 года. Нарком Тяжпром – 585, Нарком Прос – 228, Нарком Лекпром – 141, НКПС – 137, Наркомдем – 102 человека.